Часть вторая. То есть к согласию мы не пришли? По-твоему, мы расходимся в том, кем надо считать Клёлиса Финет? Человеком или настройщицей? Неожиданно склонив голову на бок, спросил Ксео. Он не выглядел так, будто его что-то задело, а скорее наоборот, будто он забавлялся этой ситуацией. Нет. Клюэль — это Клюэль. Кем бы там она ни была, это значение не имеет. Так и думал. Значит, ты не чувствуешь граничные черты между людьми и песнопениями. «Ты и правда такой замечательный человек, Нейт. Не хочешь немного поговорить с глазу на глаз?» Спросил Ксео, а затем щелкнул пальцами. В тот же момент одновременно в двух местах на краю поля зрения Нейта полыхнул белый свет. «Что ты сейчас?» Нейт в спешке огляделся вокруг. Сверкание длилось всего долю секунды и не оставило никаких последствий. Над головой у мальчика вновь висели лишь темные небеса и широкое северное сияние. На самом деле в сад Села вместе с нами прибыли двое моих спутников, которые захватили с собой Аду и Лефиса. Сейчас я просто вернул всех четверых к Колизей. Похоже, что убедить вас будет сложно. Ада и Лефис тоже были здесь. Значит, этот рассказ они тоже слышали? Да. Но сейчас они вернулись назад, поэтому здесь, в саду Села, остались только мы с тобой. Лично я очень хочу, чтобы ты все-таки понял меня. В любом случае, чешую Миквы не получится забрать, пока не закончится дуэль Фалмы и Нестириса. Сколько не уничтожая чешую Миквы, она все равно восстановится. А значит, проще всего не отдавать ее. Мне нужно забрать ее раньше, чем этот черный монах. У меня нет желания тебя слушать, поэтому... Ты хочешь, чтобы я выпустил тебя отсюда? Нельзя. Ты же ведь собираешься пойти и забрать чешую Миквы, верно? Вид Ксео показывал, что тот проявляет осторожность. Но вот по его словам казалось, что он просто высказал мысль «Без чешуи Миквы Миквикс призвать не получится». «Я и не говорю, чтобы ты меня выпустил. Тогда что же ты будешь делать?» «Мы в совершенно незнакомом и таинственном месте – Саде Села, где рождаются все песнопения. Точно известно одно – оно связано с нашим миром через канал, а значит, способ выбраться есть. Ксео сам указал мне на ключ к разгадке, когда пояснил – я спел мантру Миквикс не на языке мантр, а на обычном музыкальном языке Селафена. Благодаря этому законы настройки песнопения на время сбились, и необратимый переход стал обратимым. Мантры Селафена – это истинный язык, использующийся в ораториях для призыва настройщиков, а обычный Селафена – это простой язык для песнопения основных пяти цветов. Но раз и то, и другое язык, то любым из них можно открыть врата, соединяющие наш мир с этим пространством. Другими словами, если я открою канал музыкальным языком Селафена – то смогу выбраться из сада Села. Суть песнопения такая же, как и в тот раз, когда я открыл огромный канал, чтобы соединить его с Гилом Ады. Нейт выхватил из прикрепленного к поясу мешочка случайный катализатор. Эзель, песня ночи. Значит, ты решил открыть врата собственными силами? Более смелая мысль, чем я предполагал. Взмахнув черными одеждами, Ксео сделал шаг вперед, но было поздно. Прежде чем он успел что-либо призвать... Песнопение на это уже закончилось. «Звучи молитва поющего мира, все врата открывая ключом цвета ночи». Над ладонью мальчика резко раскрылось большое кольцо канала, но внезапно оно исчезло так, словно лопнуло. «А? Почему? В Колизее же все получилось. Время вышло? Нет, такого не может быть. Остается думать только о влиянии этого странного мира. Раз в этом месте рождаются песнопения... то вполне возможно, что у него есть какие-то особенные свойства. Нет. Наоборот, этот мир даже более устойчивый, чем наш. К тому же в этом месте открыто текут потоки силы, появившиеся в результате столкновений Эма, воли, настройщиков. Проще говоря, то, что запускает песнопение. Для созданных настройщиками песнопения пустоты и песнопения цвета ночи нет более подходящего окружения, чем это. Тогда по... Нейт застыл... Над рукой Ксео съел точно такой же большой канал, какой недавно был у него. Каждому объекту призыва всегда ведет только один канал. Поэтому если наложить на открытый канал еще один такого же цвета, то призванный объект вступит в противоречие с законами песнопений и в результате будет возвращен в сад Села. Не может быть! Это же... Это и есть настоящая теория, лежащая в основе обратных песен. Поскольку она затрагивает сад Села... Настройщики не стали объяснять ее людям, передав им только знания о существовании этой техники и способ ее применения. Раз песнопениями цвета ночи можно изгнать песнопение пустоты, то очевидно обратное тоже верно. Он изгнал призванный мной канал обратной песней? Нейт с досадой в глазах уставился на Ксео. Почему? Почему ты так упорствуешь? На то есть соответствующие причины. Канал над рукой Ксео постепенно исчезал, а певчий, сощурив глаза, наблюдал за рассеивающимися крупинками света. Кто угодно, кроме тебя, наверняка рассмеялся или изумился бы моим словам, но... И на самом деле считаю, что песнопения очень важны. Даже без рассуждения о том, что они подарены нам настройщиками, я действительно всем сердцем верю в это. Как много людей удастся спасти, если песнопения будут использоваться во благо каждого человека? Что если настанет час, когда певчие Колизея, безумцы вроде Междера, те ученики Дрессуина, которые только и делают, что учатся дуэлям, все разом обретут твердое сердце и начнут пользоваться песнопениями ради других людей? Как ты думаешь, глупо ли желать подобного? Нет. Это невероятно красивая и чистая, но столь же хрупкая мечта. Насколько же сильная воля нужна, чтобы всегда стремиться к ней? Многие люди говорят, что у них есть мечта. Но я ни на один день не забывал о своем желании. В конце концов, это и есть песнопение, способ воплощения собственной души. Вот как. Тёплое напоминающее ностальгию чувство ворвалось в грудь Кнайту. Я наконец-то понял. Этот человек так похож на маму. Пусть между их желаниями новых песнопений и тех песнопений, которые существуют для всех людей и ради всех людей, есть разница, чистотой и силой души они бесконечно близки друг к другу. Это та сила, что позволяет терпеть насмешки и презрения людей, которые называют мечты абсурдными. Армадеус считает важным дать людям возможность расти и хочет, чтобы они сами отыскали свой путь. Но в некоторых случаях, как, например, для птенца, сломавшего себе крылья, это будет жестокостью. Нужно, чтобы кто-то аккуратно подобрал его и вернул обратно в гнездо. Под возвращением птенца в гнездо он имеет в виду стирание искаженного восприятия людей и обновление основной идеи песнопений. Мантра Миквик содержит в себе такую возможность. Даже если все множество прошлых попыток потерпело неудачу, я хочу верить в этот шанс. Арвир, Тесейра, Фалма. Всего три человека поверили в меня и согласились оказать помощь, но я считаю их всех незаменимыми товарищами. Но мы такие же! И Адас Мио, и все оставшиеся в Академии ученики и учителя думают так же. Все хотят быть вместе с Клюэль. В желаниях нет правильного и неправильного. Но вот разница в силе чувств, несомненно, существует. Песнопение — это зеркало, и в то же время колокол. Чем лучше отполировано зеркало, тем ярче оно отражает суть, чем сильнее удар в колокол, тем громче звон. Обдумав смысл слов Ксео, Нейт силой сжал дрожащие кулаки. Ты хочешь сказать, что наше желание слабое? Как минимум в его нынешнем виде. Сейчас ты мне не ровня. И не важно, есть у тебя мантра или нет. Не узнаешь, пока не попробуешь. И прежде, и сейчас всегда все было именно так. Между желанным песнопением и тем, что доступно сейчас, лежит пропасть. И я никогда не жалел усилий, пытаясь заполнить ее. Я во что бы то ни стало получу чешую Миквы раньше Ксео. Значит, ты помешал моему каналу? Да. Ведь если бы тебе удалось его открыть, то тебя вернуло бы в Колизей. Промедлив с обратной песней еще пару секунд, ты мог бы её успеть. Беззастенчиво согласился Ксео. Проще говоря, если ты попытаешься призвать выход отсюда, то я стану препятствовать этому. Хорошо ведь, когда нам обоим ясно, что мы должны делать. Если мне удастся защитить канал, я выиграю. Все просто. Нельзя дать ему время мне помешать. Вспотевшими руками Нейт выхватил два черных стеклянных шарика, а затем отскочил назад. Ксео уже собрался придвинуться к нему, но в тот же момент мальчик бросил противнику под ноги один из шариков. «Эзель. Песня ночи». Вокруг Ксео стремительно поднялось облако абсолютно черного тумана. «Получилось!» Уняв возбужденное сердцебиение, Нейт поднял руку со вторым шариком. «До исчезновения тумана еще много времени. Сейчас он не может понять, где я. Теперь-то я ус...» «Красивое стекло». «В антикварном магазине Энзи купил». Донесся из тумана голос Ксео. Дрожь, какой еще никогда прежде не доводилось ощущать мальчику, прошла у него по спине, а его рука с катализатором застыла на месте. «Как он понял, что у меня в руке стеклянный шарик? Этот туман такой плотный, что даже дышать им трудно, а разглядеть тем более ничего нельзя. Ему не должно быть меня видно. Что-то не так. Нужно поспешить». Удержав чуть не сорвавшуюся концентрацию, Нейт представил воображение сияющий канал. Катализатор испустил слабый свет, из которого постепенно формировалось кольцо. «Скорей! Скорей!» Смиряя свое нетерпение, Нейт ждал завершения песнопения. Над его рукой появился крошечный канал. «Теперь нужно, чтобы он вырос до размеров, когда я смогу пройти!» И вдруг лежавший в руке у мальчика катализатор поднялся в воздух. «А что? Катализатор взлетел сам?» Как такое возможно?» «Спасибо. Хорошее дитя». Туман медленно рассеивался, и из него возник спокойно стоявший на месте черный монах. Черный стеклянный шарик аккуратно приземлился в его выглядывающую из-под робы правую руку. «Хе-хе. Удивлён?» Ксео взглядом указал себе за спину, где явно было нечто невидимое. Даже посреди исчезающего черного тумана что-то смутно сияло там, будто какое-то живое существо вилось вокруг Ксео и защищало его. Тело существа сливалось с окружающим фоном. «Пустотник!» Пустотником звалось призванное существо песнопения пустоты, обладающее почти полностью прозрачным телом. Из-за такого вида и очень слабой ауры присутствия, заметить его можно было только если специально вглядываться в него, напрягая все свое внимание. «Я слышал о призванном существе, охраняющем Ксео, но...» «Верно. Он тихо стоял у тебя за спиной с того самого момента, как я пригласил тебя в этот мир. Я дал ему приказ забрать твой катализатор, если ты попробуешь исполнить песнопение. О, тебе не нужно так оглядываться по сторонам, сейчас здесь находится только это дитя». Нейт ощутил досаду от собственного просчета. Он так внимательно слушал рассказ Ксео, что совсем забыл о существовании пустотников. Как я уже говорил, Миквикс использовала собственный глаз, чтобы создать Софию оф Клюэльнет. Поэтому в то время, пока существует Клюэль Софинет, Миквикс лишена соответствующего глазу чувства. Чтобы это компенсировать, она создала особых призванных существ, это дитя одно из них. «Так вот почему она смогла выхватить мой катализатор даже посреди дыма!» «Прости. Но я попросил пустотника забрать все катализаторы из твоего мешочка». Ксео немного раздвинул края робы. К его ногам со звоном упали кусочки обсидиана, черные жемчужины и черные краски. Все это были принесенные Нейтом про запас катализаторы. «Катализаторов у тебя больше нет? Что будешь делать?» Не ответив противнику, Нейт опустился на колени. «Осталось еще вот это. В полном смысле слова последний катализатор. Он не подходит для высшей благородной арии, а значит, мне остается только надеяться на другое самое высокоуровневое песнопение, какое мне доступно. Из тихих слов я ключ сплету, что врата ночи распахнет. Напев первого ключа предназначен для тебя. Бесконечную полночь со вздохом свяжу и в подарок всем маленьким ночкам отдам. Познай же свой страх и познай же свой свет. Поднимись из своей колыбели, о свечении любовью раскрашенных звезд. Орби Клэр, хвалебная песнь клятвы, песнопение Гаэтия, маленьких детей». По лицу черного монаха пробежал небольшой спазм. «Дитя, что было рождено, коль мир тебя желает, стань больше, чем собой, малое дитя ночи, что расправляет крылья». Из тени, которая стала каналом, вылетел грифон с угольно-черными крыльями. Это был малый дух песнопения цвета ночи, относящийся к благородным ариям. «Понятно. Ты уже исполнил высшую благородную арию в Келберке и сумел призвать хозяина, поэтому Гаэтия тоже признали тебя». Взмахнув полами робы, Ксио отпрыгнул назад и протянул правую руку к небесам. «Тогда давай в качестве теста один-единственный раз устроим состязание. В конце концов, пустотник – тоже благородная ария. В любом случае, у меня нет других катализаторов. Если я не заберу те, что лежат у его ног, то и вернуться не смогу». «Ну же, иди». Пустотник рванулся вперед, будто скользя по земле и заставляя пространство искривляться. Ориентируясь на его следы, грифон взмахнул крыльями. В момент столкновения когти грифона растекли искажение пространства. Раздался странный визг, а из пустоты посыпались частицы света. Неизвестно, существовало ли еще какое-то место, куда возвращались существа из сада Села, но как минимум пустотник исчез. «Победа?» «Нет, ничья». Как и сказал Ксео, опустившийся на землю невредимым грифон тоже превратился в крупицу света и пропал. «Как это?» «Пустотники не обладают какими-то специальными средствами для самозащиты, но вместо этого у них есть одна особенность. В момент исчезновения они оставляют после себя намного больше канал, чем обычные существа. Таким образом, они могут изгнать оказавшиеся рядом с ними призванные песнопениями объекты». И грифона затянуло в этот канал. «Нет, скорее всего, Ксео рассчитывал на это с самого начала, поскольку предвидел, что я воспользуюсь собственной тенью». «Вот теперь у тебя действительно не осталось катализаторов. Наконец-то мы сможем спокойно поговорить». Черный монах сделал шаг вперед, и мальчик отступил, словно убегая от него. «Ксео, почему ты...» «О, впервые ты назвал меня по имени. С этого момента я тоже всегда буду звать тебя Нейт». Смущенно проговорил Ксео, показав невинную, лишенную всякого яда улыбку. «Почему ты остался здесь, а не идешь забирать чешую Миквы? Я предоставил это дело моим спутникам. Двое из них уже вступили в бой с Аделифисом соответственно. Ада прирождённая Гилша, достигшая звания Гилшу Вешер. Её навыки не уступают даже силе истинного духа, а её чудесная храбрость спасала меня много раз. Лефис же серый песнопевец. Я хорошо помню ту силу, какую он показал во время турнира учеников. Может быть, их битва и будет трудной, но я не могу себе представить, чтобы они проиграли. Но тогда почему я не вижу ни малейшего беспокойства на лице Ксео? Те двое не смогут победить Арвира и Тесейру. На то есть причины. Причины, почему они не смогут победить? Да. Арвир понимает Аду, но вот Ада ничего не понимает в Арвире. Тесейра знает о серых песнопениях не меньше Лефиса, но Лефис об этом и не подозревает. Поэтому они не могут победить, как минимум в первом раунде.